Меже не поддался панике. Он продолжал работать, как обычно. Только на ночь принимал веронал, чтобы не проснуться от грохота зениток. Его холодное лицо, он походил скорее на немца или на шведа, нежели на уроженца Леона, сохраняло улыбку. Это был здоровый, красивый мужчина, заботившийся о своей внешности. Чтобы не потолстеть, он играл в теннис. В его пышной квартире царила торжественная тишина. В кабинете не было ни картин, ни безделушек. Напротив письменного стола стоял бронзовый бюст Наполеона. В библиотечном шкафу несколько справочников лежали на пустых полках. Меже не любил читать, зато он ценил музыку. Особенно его трогал Бах. Он говорил: «Это заменяет мне религию». Он вырастил двоих детей. Сын недавно окончил инженерное училище. Желая избежать кривотолков, Меже его отправил в армию, в штаб Леридо. Дочь вышла замуж за крупного финансиста, в короткий срок скупившего все никелевые акции. Жила она в Швейцарии. Меже знал 6 языков. Много ездил. Повсюду он чувствовал себя дома. Говорил, что ему одинаково нравится и курица с бамбуком в шанхайском ресторане, и фрукты Калифорнии, и алжирский плов кускус. Он не интересовался техникой и доверял инженерам, но внимательно следил за мировыми ценами на сырье, за насыщенностью того или иного рынка. Дела он делал повсюду, был заинтересован и в химической промышленности Германии, и в норвежском азоте, и в платине Чако. Дессер он считал невеждой, дилетантом. Такой мог выдвинуться только в послевоенные годы, среди распада. Внешность Дессера, его простонародные повадки и небрежность костюма заставляли Меже брезгливо улыбаться. Закат Дессера несколько утешил Меже. В событиях есть логика, а время тяжелое. Конечно, дела идут хорошо, но что будет дальше? Истощение воюющих сторон не предвещает ничего отрадного. В случае поражения предстоит смута, может быть, революция. В случае победы выдвинутся люди вроде Дессера, калифа на час. Меже гордился своим происхождением. Его дед владел 2/3 железнодорожной сети, а прадед-банкир был описан Бальзаком. Война казалась Меже пережитком далеких времен. Патриотическим тирадам он относился с иронией. Конечно, насмешку он умел скрывать, чтобы не обидеть других. Так он никогда не вышучивал своей жены, верившей в лордские чудеса. Он пожимал плечами, средневековье, но давал ей деньги, которые она тратила на содержание различных часовен. Меже считал, что война была законной, когда нации жили замкнутой жизнью. Но теперь интересы народов переплелись. Американцы не могут жить без английского каучука, немцам нужна нефть, они зависят от Деттердинга или от большевиков, французы зависят от всех. К чему же воевать? Если бы Европой правили не безумцы, но деловые люди вроде Меже, можно было бы договориться. С первых дней войны Меже не верил в победу союзников. Сомневался он и в немецкой победе, говорил себе: «На этом выиграет третий». Он пытался остановить машину. Ездил в Мадрид, разговаривал с немцами. Зимой ему казалось, что рассудок возьмет верх. Но события развернулись иначе. Ушел Чемберлен, затравили Бонне, и вот настал май. Пока не поздно, нужно одуматься, спасти то, что еще можно спасти. Франция проиграла войну. Когда-то эти слова потрясли бы всех. Для француза Франция была вселенной. А теперь? Конечно, Гитлеру приходится считаться с настроением немцев. Они мстят за Версаль. Но Гитлер умница, и потом все это вопрос чувств для слезливых особ. Деруледы, слава богу, вывелись. Франция задолго до войны потеряла свое место. Плаксы поревут и успокоятся, а страна залечит свои раны. И когда генерал Пикар, задыхаясь, сказал: «Но то, что вы предлагаете, капитуляция», Меже ответил: «Не будем бояться слов. Я предлагаю единственно целесообразное». Тогда произошло невероятное.